Как же нам с тобой ужиться вместе? Моя необъяснимая тревога. Что же нам с тобою делать, если дом не дом, не пустошь, не дорога? Что же теперь думать, если думы грустные все думаются сами? Все скитаться по земле угрюмой, да под неродными небесами. Все в залет весной, осенью в запой, лицемерным летом и бездарно честною зимой. Но только вопреки правилам реки расставляю по обоим берегам маяки.